плескаясь, там говорил: «Умаялся я вчера за поездку, как черт. Дорогу перемело, все лопатой да лопатой пришлось работать». Еще в школе Мишка получил шоферские права, и вот уже полгода работал на старенькой обшарпанной полуторке. Фыркая и отдуваясь, как мужик, он вылил на голову с полведра воды и, вытираясь, продолжал: «Еду это я вчера с райцентра под вечер уже. Возле пихтовой пади вдруг трах! На всю тайгу с ружья кто-то громыхнул. Гляжу, Фрол Курганов в лесу через дорогу прет. Садись, говорю, подвезу». Он даже не обернулся. Что это он такой? Ну, кто его знает, такой уж человек. Не расслышал, может. А лиса здоровущая, шапку, наверное, сошьет. Может, шапку, согласился Захар. Садись давай за стол. Харитоновна нарезала хлеб. Мишка сосредоточенно думал о чем-то, хмуря, как взрослый, открытый, выпуклый лоб. «Кормозапарник-то вести, что ли, в третью бригаду?» «Надо вести, Миша». «Ладно, сейчас грузить будем. Когда мне машину-то хорошую дадите? Нынче ведь еще новый грузовик купили. Хватит уж мне на этом примусе. Едешь по деревне, люди смеются. Вот добьешь окончательно эту. Мотор у нее хороший. Мотор, мотор. Мне пятитонку бы, а, бать?» «Будет и пятитонка. Ну да, будет. Мне ведь на ту осень в армию идти». И вдруг задумался, глядя в светлеющее все больше и больше окно. «Мне бы ружье-то, батя. Нынче лис — пропасть. Едешь, а они сидят на дороге. Отбегут и снова ждут, пока не подъеду. Нисколько не боятся. В армию-то можно бы метким стрелком пойти». «Ладно, Миша, покупай себе ружье», — сказал Захар. «Двустволку? Ну что ж, бери двустволку». Миша просиял, даже выскочил из-за стола, схватил полушубок. «Постой, сперва поешь», — прикрикнула Харитоновна. «Я уже. Сейчас отвезем кормозапарник и по пути в райцентр заскочу». «По пути? Это крюк в полсотни километров». Но Захар сказал: «Заскочишь. Звонили из райкома, шелуху хлопковую привезли. Нагрузишь, чтоб порожняком не гнать. В самом деле, ешь давай». Мишка нехотя сел обратно за стол, немного смущенный, понимая, что вел себя не по-взрослому. Помолчал и сказал: «А вчера Наталья Лукина говорит, я приду к вам завтра полы помою. Я говорю, не надо. А Ксюха ее дочка». Неизвестно, что сказала Ксюха, потому что Мишка вдруг замолчал и даже почему-то чуть смешался. Захар будто и не приметил этого, спросил: «И что же Ксюха?» «Да так, ничего». Захар смотрел на Мишку и чувствовал, как плавится у него в груди что-то теплое, как поднимается ласковое и нежное к этому начинающему взрослеть человеку. Было радостно, уютно как-то рядом с ним, и одновременно не хотелось, чтобы он взрослел. Вспомнился Захару далекий летний пасмурный день, когда в колхоз привезли несколько семей, эвакуированных оттуда, где горела земля. Возле узлов и котомок сидела немолодая русоволосая женщина со строго поджатыми губами и кормила грудью ребенка. Вокруг нее на траве пищало и хныкало еще с полдюжины ребятишек, среди которых было два ползунка. «Это что же? Все твои?» — спросил Захар, останавливаясь возле женщины. «Мои, стал быть», — ответила она. После Захар узнал, что половина ребятишек, в том числе и двумя грудными, Марья Дмитриевна, так звали женщину, обзавелась в пути во время следования эшелона с беженцами в тыл. Эшелон несчетно бомбили, иные вагоны разнесло в щепки, и родители этих ребятишек были похоронены где-то за Волгой, вдоль железнодорожной насыпи. Большаков поселил Марию Дмитриевну в своем доме, а сам перешел на квартиру к Колесниковым. И до конца войны удивлялся силам и душевной щедрости немолодой русоволосой женщины. Она работала вместе со всеми на полях и успевала управляться со всей огромной разноголосой семьей. когда бы Захар не заглядывал к ней,